Глава 18. Религия служит плохим поступкам по воле людей, а не богов. Аналитическая передача «Ночной взгляд», 2002 год. После праздничного обеда в школе, который затянулся из-за незапланированной фотосессии с послушниками и интервью Захария местной телекомпании, хирург, наконец, отдал команду на выход. Согласно схеме охраны, Волков и еще двое телохранителей первыми вышли на улицу. Вежливо, но быстро убрали народ от ворот. Толпа, пусть поредевшая, но все еще довольно многочисленная, оживилась. Потянулась в сторону созданного коридора. Егор старался не смотреть в лица верующих с зажегшимися глазами, излучающими надежду и радость. Еще бы! Не каждый день увидишь духовного отца такого уровня, способного одним движением руки отпустить грехи, одним словом излечить душевную боль, одним взглядом подарить надежду. На их фоне Волков ощущал себя фальшивкой, пустышкой, чужаком, носящим символ мистериан лишь как опознавательный знак «свой-чужой». Он, как и недавно, в храме не чувствовал душевного подъема, искрящейся радости и абсолютной защищенности, которую испытывали верующие от близости человека, почитаемого как святого. Ведь он знал, что тот человек совсем не святой. Его так и подмывало закричать: «Люди! Да этот ваш Захарий всего лишь Петька Захаров! Он паленой водкой торгует! Он на ваши деньги, на пожертвования, коттедж себе отгрохал, дом за кордоном купил! У него любовниц больше, чем у шейха в гареме!» Но Волков знал, что это не принесло бы никакой пользы. Ничего бы не изменило. Его бы просто не стали слушать. Это в лучшем случае. Вера не видит фактов. Она всегда оправдывает предмет поклонения. Она идеальная плацебо, даже если на губах привкус мышьяка. Когда лимузин с машинами сопровождения стартовал от дверей черного входа, поспешно проехав за спинами ожидающих Захария, по толпе пронесся гул недоумения. Старческий голос из толпы произнес обиженно: «Что же, чурается нас?» Но второй, уверенный женский голос произнес с придыханием: «Так у него дела, а мы бы тут задержали его, отвлекли». «И то верно», — ответила старушка, вздыхая. «Ох, бедный он, несчастный, все дела, заботы, да за нас, грешников». И запричитала, временами вставляя слова молитвы и касаясь пальцами лба. Волкову захотелось убраться отсюда подальше. Их подобрал идущий последним в колонне джип. Егор и два молчаливых охранника забрались в салон, который был слишком мал для троих здоровых мужиков, захлопнули за собой двери. Машина с места устремилась догонять остальной кортеж, бесцеремонно срезая по цветникам углы. В пути в кармане у Одноглазого несколько раз вибрировал телефон, долго и требовательно. Егор догадывался, кто мог так настойчиво дозваниваться, но был не в том положении, чтобы ответить. Он не хотел вести рабочие разговоры в присутствии посторонних. Пусть уставившиеся в окна ребята и были личной охраной старшего, но это вовсе не означало, что Егор доверял им. Ехали быстро, практически игнорируя правила дорожного движения. Джипы сопровождения перекрывали перекрестки на светофорах, блокируя движение и пропуская машину охраняемого. Подвозмущенные гудки неслись по встречной полосе, холодно игнорировали пешеходные переходы. Несколько раз попадались постовые дорожной службы, но они, привыкшие к подобным проездам VIP-персон разной степени крутизны, попросту самоустранялись, отворачивались или отходили с проезжей части на тротуар. Захарий не любил длительных поездок. Требовал, чтобы маршруты выбирались максимально короткие, не особенно взирая на нюансы. Впрочем, так делало большинство тех, кто мог себе безнаказанно позволить подобный стиль езды. Миновав поднятый шлагбаум, подъехали к подковообразному зданию администрации. Здесь хирург отправил две машины с охраной в контору. Выхода в массы больше не предвиделось, незачем было таскать с собой лишний народ. При старшем остались лишь один из телохранителей, сам хирург и двое водителей – лимузина и внедорожника, ну а также Волков, видимо, отрабатывать повинность. Впрочем, Кольцов не злоупотреблял ситуацией. В здание администрации вместе с Захарием пошел только он, там своей охраны хватало. Остальные остались курить на стоянке, расслабляясь после проведенного мероприятия. Волков, наконец, смог уединиться. Отошел от машины, вытащил телефон, прохаживаясь туда-сюда по влажно-блестящему асфальту. Неотвеченных вызовов оказалось три. Два с номера, с которого звонил Феликс, один закрытый антиопределителем. Скорее всего, это был Ильин. Волков представлял себе разгневанного Романа, недовольного внезапно свалившимся поручением по уборке трупов. Поэтому Егор набрал номер того, кто мог ответить ему спокойно и без эмоций. «Будь зрячим», — после первого же сигнала вызова откликнулся Феликс. На заднем плане тарахтел мотор машины, донесся вскрик Ильина. «Это он? Ну-ка дай-ка!» Звук возни, потом все такой же преданный голос вновь сказал. «Я слушаю тебя, брат». «Будь зрячим, Феликс. Как у вас дела?» «Все хорошо». «Все у нас хреново», — рявкнул Роман. «Феликс, скажи, пожалуйста, Роману, чтобы он проверил всех на предмет опознания перед тем, как вы их...» Волков не закончил фразу, и так все было понятно. «Да, скажу». «Егор, твою мать! Я на это не подписывался!» «Как закончите, разъезжайтесь. Мне не звоните. Я сам отыщу вас, когда освобожусь». «Конечно, брат. Будь зрячим», — лаконично закончил разговор Феликс. «Будь зрячим». «Дай мне эту скотину!» — последнее, что услышал Егор в трубке. Спустя несколько секунд мобильник вновь завибрировал. На дисплее высветилось «номер неопределен». Волков хмыкнул и сбросил звонок. Конечно, использовать Романа таким способом не самая лучшая идея, но Егор ровным счетом не знал, кому еще поручить это задание. Своих товарищей по оружию он вмешивать не хотел. Неизвестно, что там за люди поджидали его у подъезда. Неизвестно, чьи именно интересы преследовали. Если очередные сумасшедшие, каким-то образом выследившие Религера, это одно. Но если это опять происки Калины, которая вполне может иметь свое влияние и внутри ячейки мастерян, что тогда? Один звонок в полицию, и Волков повязан с кучей трупов на руках. А так вроде их и не было вовсе. Что ж до Ильина, то с ним объясняться все равно придется. Да Роман сам не дурак, все понимает, но нужно же показать, что птица гордая из помойки жрать не станет. Хотя по воле Егора периодически жрет, и они оба об этом знают. Захарий с хирургом вышли через пару часов. Старший был заметно раскрасневшийся, глаза поблескивали. В лимузин забрался молодцевато, подтянув полу мантии чуть ли не до колена, открывая миру безупречные брюки и дорогие ботинки. До Волкова донесся аромат водки. В острог Кольцов жестом показал оставшемуся охраннику ехать в лимузине. Сам вместе с Волковым сел во внедорожник. «Планы поменялись», — поинтересовался Волков. Казалось, никого, кроме него, этот вопрос не волновал. «Да», — буднично откликнулся хирург, — «сейчас будет еще одна встреча». «В ресторане?» «Да». «А потом?» «Егор, обо всех известных мне изменениях я вас обязательно поставлю в известность». В переводе это звучало как «заткнись и не лезь не в свое дело». Волков все понял, уставился на свое отражение в стекле. Ехать пришлось через центр, где дороги уже набухли от густеющего в час пик трафика. Без дополнительных машин сопровождения прикрывать лимузин на светофорах и со свистом проноситься по полосам общественного движения уже не получалось. Не помогала даже кряколка, от которой шарахались лишь самые пуганные автомобилисты. Остальные, в лучших традициях классовой ненависти, просто делали вид, что не обращают внимания, а то еще и специально притормаживали перед процессией, мешая движению. От скуки, наблюдающей за всей этой дорожной суетой, Волков не мог не поразиться сотрудником безопасности. Хирург и водитель даже ни разу не ругнулись на очередного лихача, старающегося влезть между ними и идущим позади лимузином. Они с львиным спокойствием, даже с равнодушием, взирали на творящийся вокруг хаос, принимали ситуацию как данность. Одной из причин, по которой Егор не любил назначения в охрану, была необходимость подолгу и терпеливо ждать. Ждать, пока охраняемый ведет переговоры, ждать, пока он ест, пока он спит, пока ходит в туалет, ждать в дороге, ждать, пока стоят в пробках. В сутки активная работа телохранителя иной раз укладывалась в час-два. В поездках на работу с работы. Иногда во время мероприятий приходилось потрудиться, но все же большую часть собственной жизни сотрудник безопасности проводит в постоянном ожидании. И тут уж либо ты привыкаешь, либо меняешь работу. В противном случае мог произойти срыв. Хирург и водитель были хорошими телохранителями, спокойными, рассудительными, сдержанными. Волков же привык постоянно двигаться, действовать, его тяготила необходимость тратить время впустую. Потому что, когда голова не была занята работой, в нее лезли нехорошие и опасные мысли. И даже если Егору удавалось прогнать их прочь, после них, как след после улитки, оставался неприятный осадок, зудящий и напоминающий о себе еще долгое время, заставляющий обращать на себя внимание. Например, как сейчас, когда среди потока размышлений о Калине, знаках, странных поединках, затесалась вполне конкретная и осязаемая мысль. Насколько же противно служить картонным королям? Их машина отстала от основного кортежа, свернула на заправку. Пока хирург давал по телефону указания, Егор спокойно перекурил на обочине. Спросил у скучающего водителя. «В ресторане тоже массовка намечается?» «Вроде нет», – пожал плечами водитель. «Рабочая встреча». «Ну-ну», – скептически усмехнулся Егор и полез в салон, повинуясь жесту хирурга. Ресторанный комплекс «Острог» находился на территории природного парка, расположенного на окружной дороге. С левой стороны остались пригородные коттеджи, с правой замелькали высокие прямые, как спицы, ели, возвышающиеся над красным зубчатым забором. Через пару километров, когда Волков почти уже проиграл неравную схватку с дремой, водитель перестроился к обочине и, не снижая скорости, промчался под резной аркой въезда в парк. Асфальтированная дорога со стилизованными под полосатые почтовые вешки столбиками делала плавный поворот, выгодно открывая сидящим в машинах вид на большое, похожее на зеркало, озеро. Возле кромки воды располагались небольшие бревенчатые домики для кемпинга и узкая пристань с лодочками и яхтой. Дорога спускалась с пригорка и делала кольцо вокруг цветника, разбитого подле высокого крыльца замка из искусственно состаренного темно-зеленого камня. Трехэтажное строение с черепичным шпилем, увенчанным флюгелем в виде рыцаря с копьем, короткие, но массивные стены в обе стороны, упирающиеся в пузатые сторожевые башни. Внедорожник первым подкатил к крыльцу, высаживая хирурга и Егора, и тут же отъехал к стоянке. Религер и начальник безопасности остались на месте, встречая лимузин. Пока Волков осматривал местность, примечая редких гуляющих по парку прохожих, взгляд его остановился на одной машине, скромно притулившейся чуть в стороне от остальных, словно стесняясь дорогих соседей. Это была старая, потертая жизнью отечественная марка, без претензий и изысков. Иванов всегда довольствовался тем, что у него было. Не успел Егор предположить, что исполняющему делать в месте, подобных которому он чурался, как сзади тяжело скрипнула дубовая дверь с крестовиной кованых полос. Из открывшегося проема вышла Таисия. Покрытые тонкой косынкой волосы, немного испуганный взгляд, который она неудачно старалась спрятать за маской отстраненности, поддергивающийся у шеи золотой ромбик, когда девушка нервно теребила пальцами тонкую цепочку. За ней, деловито набивая что-то пальцем в мобильный, следовал мужчина с лицом клерка. Волков видел его несколько раз в соборе, один из доверенных служек одного из старших, не то адъютант, не то секретарь. Последним вышел Иванов. Как обычно, сутулый, с руками засунутыми в карманы серого пальто. Вид у него был раздраженный. Очень раздраженный. Егор даже предположил было, что впервые увидел Николая по-настоящему злым. И это было странно. «Феникс!» – окликнул Егора хирург. «Надо работать!» Когда швейцар раскрыл перед ними двери, Волков понял, что пора удивления еще не прошла. В зале, помимо Захария, присутствовали еще двое старших. Все пауки сползлись в одну банку.